Долгая прелюдия. Эй. Не знаю, что об этом думают другие, а я считаю, что вампиры действительно существуют. Эти создания появляются в качестве вымышленных персонажей на страницах книг из разных эпох. Однако люди со склонностью пить чужую кровь жили на свете с ветхозаветных времен. И не просто жили, но обитали бок о бок с нами. Впрочем, мы этого не замечаем, ведь обычно они, как и мы, едят гамбургеры с картошкой и пьют пиво. И все же мы принадлежим к разным мирам, поэтому они не станут шепотом на ушко предлагать вам осушить вместе с ними бокал с кровью девственниц. Однако в главе 12, стихе 2, второзакония, есть такие слова. «Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа. Не ешь души вместе с мясом». Важным это предписание считают и свидетели Иеговы, христианская секта, сделавшая своим девизом неукоснительное следование каждому слову в Библии как воле Божьей. Даже при тяжелых заболеваниях их последователям запрещено соглашаться на переливание крови. Но отчего тогда в Библии сохранился фрагмент, когда на Тайной вечере Иисус Христос говорит апостолам: «Кровь моя есть истинное питье»? Возможно, Христос провел такое сравнение, поскольку в те времена по земле разгуливало немало людей, питавшихся чужой кровью. Мораль, правившая миром в ветхозаветную эпоху, была не столь единообразной, как сегодня. Кровососы пользовались этим отрадным положением дел и в результате скрывались гораздо меньше, чем сегодня. Понятное дело, что и трудностей у них было не так много. Голодные времена становились раем для тех, кто кормился кровью. Не зная, чего ожидать завтра, люди продавали своих детей ради собственного выживания. Упыри же могли купить их и высосать у них столько крови, сколько захочется. Не в силах равнодушно взирать на это, Господь оставил в Библии увещевание. Впоследствии христиане последовали этому предписанию и постепенно уничтожили вампирские гены. ДНК, толкающая людей пить кровь, была сожжена в пламени костров Инквизиции. Лично я рассматриваю охоту на ведьм как исторический процесс, в ходе которого большинство уничтожило ДНК населения с иными жизненными процессами. Будь мы в меньшинстве, уже вампиры отправляли бы нас на костры. Однако сожжений нам, нормальным людям, показалось мало. Мы не забывали запугивать и вампиров, скрывавшихся в глуши, дабы не позволять их натуре вырываться наружу. Классическим примером можно считать историю Соуни Бина и его семейства, описанную британским писателем Колином Уилсоном в книге «Энциклопедия убийств». Сын бедного земледельца, Соуни Бин, родился около 1360 года в восточном Лотиане, что в окрестностях Эдинбурга. Весьма условная дата. Согласно иным источникам, Бин жил позже, в 15 или в 16 веке. Женившись, он порвал со своей семьей и вместе с супругой поселился в удаленной прибрежной пещере в графстве Голуэй. На их удачу пещера находилась вдалеке от человеческих поселений. Вход в нее напоминал замысловатый лабиринт и располагался ниже уровня моря, а температура в ней была настолько низкой, что ее можно было использовать как природный холодильник. Пространства внутри было предостаточно, поэтому их потомству было где разместиться. Один за другим у пары рождались дети. Целых 25 лет супруги Бин не приближались к людским селениям, и за это время произвели на свет 8 сыновей и 6 дочерей. В результате кровосмесительных связей между детьми семья разрослась до 50 человек. Не имея средств к существованию, они промышляли разбоем, убивая проходивших мимо редких путников и похищая их деньги и вещи. Затем перерезали жертве горло, и все вместе жадно напивались ее кровью. Тела они расчленяли и съедали, а оставшееся мясо вялили, коптили или засаливали и хранили его в своей холодильной комнате. Так бы они и дальше жили, но в один день от них сбежал пленник, пока они упивались кровью его жены. Избежавший страшной участи мужчина добрался до Глазго и поведал людям о случившемся. Его рассказ всполошил город, и к пещере направили отряд из 400 человек со множеством охотничьих собак. Семью Бинов взяли под стражу и под конвоем доставили в Эдинбург. В 1435 году их без суда казнили в портовом городке Лите. Мужчинам сперва отсекли конечности, превратив их в подобие гусениц, и только затем предали смерти. Женщин сожгли заживо. Наверняка эта показательная казнь заставила вампиров содрогнуться от страха. Если же говорить о суперзвезде в мире вампиров, то вряд ли кто-либо будет оспаривать титул Влада Цепиша, господаря Валахии, прозванного Дракулой. Однако я считаю его еретиком от мира вампиров. Лично мне кажется, что, будучи правителем с абсолютной властью в воинственную эпоху, он, напротив, не замечал собственных наклонностей. Обычно вампиры ведут себя тихо, довольствуясь кровью живых людей, и не забивают подземелья своих замков обескровленными трупами. Однако история склонна запоминать самых эксцентричных представителей их породы. Разумеется, на свете бывают вампиры, которые во всеуслышание кричат о своих бесчинствах. Но это либо те, кто сошел с ума, осознав свою сущность, либо обладатели огромной власти. В этом смысле они ненамного отличаются от людей. Среди них есть как отъявленные негодяи, так и ничем не примечательные фигуры. Перейдем к небольшой лекции о личности этого знаменитого дьявола во плоти. Название «Румыния», всемирно известной родины вампиров, означает «страна римлян». Спустя некоторое время после раскола Римской империи на западную и восточную части, Восточная Римская империя приняла в качестве государственной религии греческое православие. Это христианское направление развивалось в первую очередь в Константинополе, нынешнем Стамбуле, и распространилось в Восточной Европе и России. Православие с его мистицизмом и почтением к ритуалам оказалось вполне благотворной средой для вампиров. В 15 веке, во времена Влада Цепиша, Балканский полуостров раздирали междоусобицы. Румынии как единого королевства еще не существовало, и на ее будущей территории располагались два маленьких княжества – Молдавия и Валахия. В 15 столетии на Балканском полуострове, находившемся на перепутье Европы, России и Ближнего Востока, схлестнулись три мощные силы. Первой из них была уже упомянутая Восточная Римская империя, с давних пор имевшая влияние на этих землях, то есть византийская православная культура. Однако в ту эпоху военная сила византийцев была уже на исходе. Теперь на сцену вышла могущественная мусульманская держава, Османская империя, встретившая отпор в лице держав Центральной Европы из католического культурного ареала. В центре же столкновения этих трех сил находилась Валахия, полузависимая от Трансильвании княжества в холмистой местности. Именно здесь, на вершине высокой горы, взирающей на реку Арджеш, располагался замок Паянарь, принадлежавший Цепишу. Отец Влада также славился своей деспотичностью, однако сын его превзошел. Определенную роль в этом сыграли унижения, пережитые им в Турции, где он находился в статусе заложника с 13 до 15 лет. Отец Влада был смертельно отравлен в 1447 году, а на следующий год между войсками Турции и Валахии произошло сражение. Пленение принца закончилось, и он наконец-то стал господарем Валахии. Как-то раз в замок Влада нанес визит посланник османской армии. Из-за того, что он явился в тюрбане, Влад обвинил его в неуважении. Посланник ответил, что обычаи его страны дозволяют не снимать тюрбан перед людьми. В ответ Дракула предложил прибить ему тюрбан к голове, чтобы он с нее больше никогда не упал, и действительно сделал это. По приказу Цепиша турецких пленников живьем сажали на кол. Такими казнями он часто расправлялся не только с вражескими солдатами, но и с собственными подданными. Тем, кто осмелился пойти наперекор его воле, безжалостно отсекали уши, носы и гениталии. Раз за разом он придумывал новые казни и пытки вроде сдирания кожи живьем или вколачивания гвоздей по всему телу. Сожжение заживо, сварение в кипятке, погребение заживо, оставление связанных людей в чистом поле, скармливание птицам и диким зверям. Устроить все это проще простого. А вот что характеризует его изощренность лучше всего, это наказание людоедством, когда плоть казненных вражеских пленников готовили и подавали их товарищам. Во время подобных развлечений Цепиш наполнял проливавшийся кровью бокал и либо сразу же ее выпивал, либо макал в нее хлеб и съедал его. Однако гораздо больше меня интересует не Дракула, а его дальняя родственница, графиня Эржебет Батори. Би. Дабы описать эту удивительную женщину, которая всегда меня восхищала, оставим прозаический тон и обратимся к несколько драматическому стилю изложения. Эржебет Батори родилась в 1560 году, так же, как и Дракула, в венгерской части Трансильвании. Трансильванские горы можно назвать восточноевропейскими Альпами. Сегодня они расположены главным образом на территории Румынии, но в те времена их часть принадлежала венгерскому королевству. Дом Батори был известным трансильванским родом с длинной родословной, у них даже было полунезависимое владение в Трансильвании. Один из дядьев Эржебет был фанатичным дьяволопоклонником. Ее тетя Клара Батори была лесбиянкой, а брат погряз в разврате. Эржебет выросла в прекрасную девушку. Однако ей не давали покоя порочный образ жизни ее родственников и темная кровь, текшая в жилах у представителей ее рода. В 1575 году состоялась пышная свадьба Эржебет и Ференца, наследника дворянского рода Надожди. Мнение самой девушки не спрашивали, помолвка была устроена еще когда они были детьми. Эржебет было 15 лет, а Ференцу — 26. После свадьбы она стала зваться графиней Батори. В те времена у женщин не было принято менять фамилию при вступлении в брак. Молодожены обосновались в Чахтицком замке. Окруженный лесом, он располагался на возвышении, и из окон и с террасы замка можно было наблюдать за домиками у его подножия. Юной графине нравилось выходить на террасу, вдыхать ароматы цветов и ослепительно-зеленых растений, наблюдать за женщинами, занятыми работой у окон домишек, и деревенскими мужчинами на повозках, разъезжающих по тропинкам. А завидев таких же, как она, юных девушек, Эржебет не могла оторвать от них взгляда. Большую часть времени за ней приглядывал слуга по имени Торко, немногословный человек средних лет с темными глазами. Даже когда Эржебет целый день стояла на террасе замка, облокотившись о перила, он издалека наблюдал за ней и терпеливо ждал. «Торко, видишь девушку возле дома? Ту, что грузит поленья на повозку. Она ведь моя ровесница?» — спросила Эржебет. Заслышав голос своей госпожи, Торко подошел к ней чуть поближе. «Она все время так занята, а я дни напролет бездельничаю. Разве это справедливо? Я тоже хочу заняться какой-нибудь работой». Почтительно склонив голову, Торко ответил. «У графини и работа должна быть под стать титулу». «И какая же это?» «Уже 2 года, как я вышла замуж, а ничем до сих пор не занимаюсь. Муж в отъезде, по делам, и совсем не бывает дома. Мы с ним почти не видимся. Неужели это можно назвать браком?» Во время ночей с супругом Эржебет даже не испытывала удовольствия. Впрочем, она и не знала, что это может быть поводом для разочарования. Смутно, может, и чувствовала его, однако посоветоваться ей было не с кем. Она думала, что таким и должно быть замужество. Господин Надожди дни и ночи усердно охраняет порядок в своих владениях. Благодаря его стараниям жители окрестных земель могут трудиться, не беспокоясь за свою жизнь. А ежели они будут просить слишком много, то будут наказаны. Я тоже хочу быть полезной своему мужу. Именно то, что вы, госпожа Эржебет, ждете его в добром здравии в замке и позволяет ему работать, ни о чем не волнуюсь. Насколько сильно он занят, настолько же праздно я провожу время, Торко. Выслушав ее стенание несколько раз, слуга стал понемногу рассказывать Эржебет о тайном колдовском искусстве, передававшемся в их семье из поколения в поколение. Разумеется, он даже не думал, насколько сильное влияние окажут его истории на юную графиню. Поначалу он пересказывал ей обычные легенды в подражание «Тысячи и одной ночи», надеясь тем самым разогнать ее скуку. Однако госпожа не выказывала ни малейшего интереса к ним. Зато стоило ему обмолвиться о кровавых магических обрядах, как ее глаза наконец-то загорелись. И чем больше в них было чудовищных подробностей, тем больше они завораживали Эржебет. Принимая это за глупое ребяческое влечение к страху, Торка постепенно перестал ей рассказывать что-либо другое. В один из тех дней Эржебет писала мужу. «Меня переполняют радость и гордость. Наконец-то нашлось дело, способное сделать меня полезной вам. Прислужник Торка приоткрыл для меня чудесный волнующий мир, о существовании которого я и не подозревала. Мир колдунов, вызывающий трепет в людских сердцах. Если бы вы только знали, насколько удивительна магия, принесенная цыганами с далекого Востока и разгадавшая многие тайны человеческой жизни. Я чрезвычайно взволнована и надеюсь, что вы разделите мои чувства. Нужно насмерть забить палками для слепых черную кобылицу, изо всех сил проклиная ее, а затем выпустить у нее кровь. Таким образом, проклятие перейдет в кровь лошади. Подумать только, если облить ею тело врага, то получится сразить его без боя. Но если нанести кровь на кожу врага невозможно, то подойдет и его одежда. Говорят, тем самым можно добиться почти такого же воздействия». Читая письмо от жены в походном шатре, Ференц криво усмехался. Он буквально видел перед глазами Эржебет с ее блестящими карими глазами и невинным выражением лица, пишущую это пламенное послание. Тогда он отправил ей следующий ответ. «С отрадой прочел ваше письмо. В здешних суровых краях, посреди выжженного поля боя, ваши весточки — мой единственный источник радости. Я горжусь вами. Что до колдовства? То это весьма любопытно. К счастью, я и мои люди находимся в приподнятом настроении, пока не сталкивались с несокрушимым противником. Лишь с трусами, бегущими от одного ржания наших лошадей. Но если в будущем нам встретится враг, от которого стынет кровь в жилах, то мы обратимся к вашему способу. Прошу вас молиться, чтобы нас не настигли такие времена. Надеюсь на наше скорейшее воссоединение. Ваш любящий супруг». Прочитав это письмо у себя в замке, Эржебет разочарованно вздохнула. «Ах, но это колдовство можно использовать и против слабых врагов. Пусть противник и не сильный, почему бы не опробовать этот способ? Разве я не права, Торко?» «Я ничуть не пытаюсь обелить Эржебет. Она была хорошо воспитанной девушкой с белоснежной полупрозрачной кожей, благородными манерами и чистым невинным сердцем. Ее неизменное беспокойство, что она станет такой же, как и многие ее родственники, придавало ее поведению скромный жертвенный характер. Это вполне устраивало ее свекровь Уршойю. Однако неудивительно, что подобная натура делала Эржебет привлекательной для многих мужчин. В пору, когда ей было 23 года, ее несколько раз приглашал на прогулку по замку граф Ланжела, посещавший Чахтицкий замок во время отсутствия ее мужа. Ланжела, обладатель природной красоты и искусный чтец поэзии, был младше Ференца на 2 года. Всякий раз, как им удавалось встретиться наедине, тайком от Торко, он начинал хвалить красоту Эржебет. Та, не забывавшая о долге верной жены, выказала некоторое сопротивление. «Граф, мне лестны ваши слова, но мои лучшие годы уже позади». «О чем вы? К чему скромность, не имеющая ничего общего с действительностью? Вы благоухающий цветок, что будет становиться все прекраснее и прекраснее. Ваши лучшие дни только впереди». «Вы так говорите, потому что не видели моего тела. У меня и грудь, и бедра уже не такие упругие». «Вы заблуждаетесь». «Отнюдь, граф. Раньше перед женскими днями грудь у меня набухала, соски приподнимались. Сейчас же такого больше не бывает». От столь откровенного признания граф потерял дар речи. «Не иначе, как пытается меня соблазнить», — подумал он. Однако для Эржебет разговор подобного рода был более чем естественным. Как аристократка, получившая самое простое воспитание за семью замками, она не знала ни искусства любви, ни норм приличия. Она лишь попросту радовалась любезности, которую высказывали в ее адрес все без исключения мужчины, наносившие визиты в замок. Эржебет даже не задумывалась, что причиной тому были ее молодость и красота. Обычно ей казалось, что это лишь знак почтения к ее титулу. С улыбкой граф сказал: «Вы еще молоды. Как вы представляете себе увядание?» Стоял май, и по двору древнего замка разливались запахи влажных камней, мха и цветов. Эти ароматы приподняли настроение Эржебет и сделали ее разговорчивой. Она расхохоталась так сильно, что ей стало трудно дышать, и приложила руку к животу, туго затянутому корсетом. «Это когда волосы иссыхают, так что расческа застревает в них, руки толстеют, а живот обвисает». Граф рассмеялся в ответ. «Да чего же вы наивны, и вы этого боитесь? Да эти вещи случаются со всеми женщинами, но вы юные и прекрасны. Все это вы себе напридумывали. Бывают женщины в сотни раз более уродливые, чем вы описали. Толще, чем то каштановое дерево, и с заплывшим жиром животом. С толстыми ногами, на которых они могут ходить, лишь пошатываясь, с сухой коричневой, как замша, кожей на лице и ладонях, покрытой сеткой морщин». Слушая это, Эржебет мертвенно побледнела. Ее плечи мелко затряслись. «Боже мой!» — прошептала она едва слышно. «Как же так? Я даже и не задумывалась, что так бывает». Некоторое время она молчала, закусив губы. Наконец молвила: «Если все это и вправду так, я лучше умру». «Все будет хорошо, Эржебет, я с вами. Идите ко мне». С этими словами граф Ланжело сжал ее в объятиях и попытался поцеловать. «Нет, я не могу!» — закричала Эржебет. Многие мужчины говорили ей лестные слова, но ни одному из них она до сих пор не позволяла подобного. «Вы ведь не хотите становиться уродливой? Если нет, то доверьтесь мне». «Неужели я стану уродливой, если не буду этого делать, господин Ланжело?» «Да, Эржебет». Его уверенный тон заставил Эржебет призадуматься. «Раз так, то я... ваша». Граф прикоснулся к ее губам. «У меня такое чувство, словно я обнимаю дерево. Неужели вы ничего не чувствуете? Быть может, я недостаточно вас привлекаю? Что ж, попробуем еще раз». Ланжело привлек ее в укромное место под лестницей и в этот раз во время поцелуя положил ей руку между грудей. «Ах, что вы делаете? Мне больно, не могу дышать». Эржебет попыталась оттолкнуть графа. «И где же она у вас не такая упругая? И ваша грудь, и ваши бедра великолепны». «Это потому, что она приподнята корсетом. Мне очень больно, из-за исподнего я не могу дышать». «Вы прелестны, Эржебет. И я уже в вас влюбляюсь. Забудьте о бессердечном Ференце, оставившем вас одну. Забудьте, и мы с вами насладимся друг другом. Тогда вы будете вечно прекрасны. Идемте же в мою опочивальню». «Не могу!» — закричала Эржебет, пытаясь высвободиться из рук графа. «Муж будет в ярости!» «И как же он узнает? Разве вы не хотите оставаться красивой?» «Если я отдамся вам, то не превращусь в уродину?» «И грудь у вас будет упругой, и бедра, даю вам слово». Так началась игра Эржебет с огнем. Между мужчинами пошла молва из уст в уста. Как пчелы на мед, в Чахтицкий замок стали съезжаться дворяне из окрестных земель. Отчего-то в те редкие дни, когда Надожди возвращался в замок, гостей в нем видно не было. Справедливости ради, не со всеми из них Эржебет делила ложе. Из-за девичьих грез о романтике порой она лишь наслаждалась утонченностью и чувственностью этих знатных мужчин. Ни Торко, ни дворецкий и ее правая рука Янош Уйвари, ни многочисленные служанки, никто не давал Эржебет советов. и все же она побаивалась предаваться распутству, к которому были склонны многие члены ее рода. Как девушка религиозная, она все еще не настолько погрязла в грехе. Только вот все сильнее становилось ее влечение к сверхъестественным силам. В собственных комнатах в замке поселилась ведьма Доротья Сенташ, которую Эржебет представила Торка, и некая Дарвулия, назвавшаяся лесной колдуньей. Иногда они спускались в темное подземелье, захватив с собой хрустальный шар и медный котелок, и устраивали для Эржебет колдовские представления. Подвешивали к потолку животных, обезглавливали их, собирали их кровь в котелок, добавляли в него жаб, череп курицы и сомнительного вида лекарственные травы. И варили эту смесь в котелке, приговаривая заклинания. Причудливые запахи и звуки булькающего котелка, эхом отражавшиеся от влажных стен мрачного подземелья, сводили Эржебет с ума. В обычной ситуации такое беспутство не потерпели бы. Однако, поскольку хозяина в замке обычно не бывало, то и некому было предупредить его о происходящем. Постепенно Чахтицкий замок стал напоминать закулисье бродячего цирка в глуши. В замок вновь собрался валашский граф Ланжела. Эржебет готовилась к его встрече, а заодно собиралась провести особый магический обряд. Ей не давало покоя, что шторы в приемном зале выцвели и потеряли свой первоначальный вид, и с помощью служанок Эржебет решила их поменять. Такую работу следовало поручить прислуге, однако графиня лично взялась за нее. Шторы были сняты, и она уже собралась повесить новые, но тут руки, помогавшие ей Торка, остановились. «Торка, ну-ка подержи». «Что такое?» Обернувшись, она увидела, что он настороженно застыл. Его бледное, заросшее щетиной лицо сделалось еще бледнее. Со стороны коридора послышался тяжелый топот. Шел не один и не два человека. Было такое чувство, будто по коридору шествует военный отряд. «Неужели вернулся муж?» «Надо выйти и встретить его», — подумала Эржебет и бросила штору к ногам. В этот самый момент в комнату вбежала служанка. «Госпожа Эржебет», — только и успела она произнести, как в комнату, придерживая подол платья, решительной поступью вошла женщина средних лет. Высокий нос, худое лицо, обвисшая кожа под подбородком, как у курицы под клювом, плотно сжатые губы, обрамленные глубокими морщинами. Это была Аршоя, свекровь Эржебет. Она взмахнула худой рукой, словно пытаясь отогнать муху, и служанки с поклоном сделали шаг назад. «Матушка!» — улыбнулась Эржебет и мелкими шажками пошла к свекрови. Однако на лице Аршои не было и тени улыбки. Сощурив и без того морщинистые веки, она неотрывно смотрела на Эржебет. Аршоя преградила ей путь. Тут в зал промаршировала толпа стражников и выстроились у свекрови за спиной. В зале вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь трепетом птичьих крыльев и чириканьем за окном. Аршоя не произносила ни слова. Раздался женский крик, а вслед за ним звуки учащенного дыхания и беспорядочных шагов. Под руки в зал ввели Доротью и Дарвулию. Аршоя была невысокой женщиной, когда к ней подвели также невысокую Доротью, то Аршоя ростом едва доходила ей до плеч. Однако это не мешало ей держаться с привычным для нее холодным достоинством. «Эржебет», — вымолвила она хрипловатым голосом, — «я тебе доверяла. До сих пор я никак не вмешивалась в твою жизнь и позволяла тебе жить в замке, как заблагорассудится». Эржебет пересеклась взглядом с наполненными ужасом глазами Доротьи. Обе колдуньи уже прекратили кричать. «Я относилась к тебе как к взрослой, но, очевидно, то было ошибкой. Кто эти простолюдинки?» «Это...» Эржебет принялась быстро объяснять, но язык как будто не слушался ее. Она чувствовала, что даже если бы смогла все внятно рассказать, то тем самым только ухудшила бы свое положение. «Я...» Доротья попыталась было прийти ей на помощь. «Тихо!» — оборвала ее Аршоя. «Я спрашиваю у Эржебет». «Они колдуньи. Я лишь хотела быть полезной мужу». «Хочешь сказать, что если приводить уличных фокусниц и тратить на них деньги, то это поможет Ференцу?» Матушка, они владеют великой магией, удивительной магией, принесенной цыганами с далекого востока. Если вскипятить в котелке кровь, принесенного в жертву животного, а затем окропить этой кровью врага, то можно без боя... Молчать! Мощный голос Аршои эхом прокатился по залу. «Я не желаю слышать твою околесицу! Как же глупо было с моей стороны считать тебя взрослой женщиной! Ты вышвырнешь этих двоих за пределы замка, и на этом все закончится. Вместе со всеми безделушками, которые наверняка лежат в подземелье. Умоляю, одумайтесь, если с ними так поступить, то точно случится что-то дурное. Она говорит правду! Если хоть пальцем притронешься к моему хрустальному шару, то я наложу на тебя смертельное проклятие!» — прокричала Доротья, извиваясь в руках стражников. «Погодите». Аршоя приостановил солдат, собравшихся было увести Доротью и Дарвулию. Быстрым шагом она приблизилась к Доротье и наотмашь ударила ее по щеке. Та взвыла от боли. «Уведите их! Считайте милосердием, что не получите телесного наказания! А теперь твоя очередь». Аршоя повернулась обратно к Эржебет. «Матушка, завтра сюда прибудет валашский граф Ланжела. Мне нужно подготовиться к его встрече, как раз этим мы и сейчас и занимались». Тут Аршоя отчего-то громко выкрикнула. «Стража!» Солдаты, выволокшие Доротью в коридор, обернулись в сторону зала. «Еще кое-что. Сейчас же отправьте в Валахию гонца с посланием, что вчерашним вечером графиня Батори занемогла и не может никого принимать», — приказал Аршоя, не сводя глаз с Эржебет. «Будет сделано, госпожа». «Эржебет, ты часом не делала ничего, чем бы могла опозорить Ференца?» Эржебет перепугалась. «Матушка, с чего вы вдруг...» «Ты удивлена, что я внезапно заговорила об этом?» «Но я тоже внезапно узнала об этих слухах. Простите мне мою непочтительность, но вы забываетесь. Как же это так, перед толпой людей?» «Об этом и так известно всем. Единственное, кто остается в неведении, так это ты, Эржебет. Люди судачат. И ведь граф Ланжела далеко не единственный?» Аршоя вдруг от чего-то усмехнулась. «Все же яблочко от яблони недалеко падает. Когда я узнал о твоих проделках, у меня все поплыло перед глазами. Своим поведением ты опозорила меня, как никто раньше. Но больше всего мне жаль сына. Веря в порядочность своей жены, он денно и ношно трудится, не покладая рук. А ты за спиной у него, не зная никаких забот, предаешься развлечениям в замке. Долг жены — смиренно ждать возвращения мужа. Именно поэтому, матушка, я и... Все, что ты сделала, это впустила бродяжек в священные стены замка, чтобы играть с ними, как малое дитя», — резко перебила ее Аршоя. «Но и это не все. Ты занималась непотребствами с молодыми людьми, приходившими сюда. Совсем стыд потеряла». «Да кто же вам такое сказал?» Эржебет обвела взглядом людей вокруг. И тут она выловила в толпе служанку, старательно отводившую взгляд. Ту девчонку звали Бес. «Она», — вмиг догадалась Эржебет. В ней тотчас вспыхнула ярость. С ненавистью разглядывая побледневшее лицо Бес, она задумалась, что бы такого учинить над ней, когда свекровь вернется к себе. Вдруг она поняла, что видит суровое морщинистое лицо свекрови прямо перед собой. Аршоя схватила ее за плечо, пальцы сжимали ее все крепче и крепче. «Матушка, что вы...» Пальцы Аршои потянулись к Эржебет и начали одну за другой расстегивать пуговицы на ее одежде. «Что вы делаете?» — закричала Эржебет. Пытаясь избавиться от пальцев свекрови, она отшатнулась назад. «Эй, вы! Помогите!» — раздраженно бросила Аршоя выстроившимся позади нее стражникам. Трое из них с озадаченным видом подошли к сцепившимся женщинам. «Ну-ка, придержите ее!» Двое стражников крепко схватили Эржебет. Расстегнув последние пуговицы, они сняли с нее бархатное платье. На пол упал каркас из китового уса. «Матушка!» — зарыдала Эржебет, оставшись в одном из подним. «Это тоже снимаем», — провозгласила Аршоя. Стражники испуганно взглянули на нее. Сначала свекровь медленно расстегивала пуговицы, но затем с резким звуком сорвала с нее исподняя и дернула за тугой корсет, из-под которого обнажилась пышная грудь Эржебет. Закрыться она не могла из-за стражников, державших ее с обеих сторон. «Вы куда собрались?» — рявкнула Аршоя в сторону Торка и служанок Эржебет, собравшихся было уходить прочь. «Всем оставаться здесь и смотреть! Это приказ!» «Графиня, которой вы беспрекословно подчиняетесь, выглядит как взрослая женщина. Однако сейчас я докажу вам, что в действительности она совершенное дитя, незрелая девица, которая еще очень долго до того, чтобы называться взрослой. После этого определитесь, как вам держаться с ней», — говорила Аршоя служанкам, попутно развязывая шнуровку на спине Эржебет. Затем она с яростью сорвала последнее, что на ней оставалось. От такого унижения перед прислугой Эржебет покраснела с головы до пят и содрогнулась от плача. Теперь на ней оставалось лишь ожерелье. «На колени!» — приказал Аршоя. Трое солдат преклонили Эржебет к полу. Ее бедра приподнялись, а волосы почти соприкоснулись с полом. «Подайте кнут!» Только солдаты протянули его, как Аршоя изо всех сил замахнулась и опустила кнут на обнаженные бедра Эржебет. По залу прокатился душераздирающий вопль. Не успел звук стихнуть, как Аршоя нанесла второй удар. Прорезав воздух, кнут глубоко врезался в кожу Эржебет. Зал сотряс очередной крик, перетекший в громкий плач. Порка была долгой. Аршоя раз за разом безжалостно хлестала Эржебет по спине и бедрам. Наконец, на ягодицах Эржебет проступила кровь. Однако Аршоя неумолимо продолжала изо всех сил бить ее по окровавленной коже. Да так, что вокруг летели красные капли. Казалось, она нанесла уже 1000 ударов. Когда Аршоя отдала кнут обратно своим людям и солдаты ослабили хват, у Эржебет уже не было сил подняться на ноги. Съежившись на каменном полу, как затравленный зверек, она слабо провела рукой по окровавленным бедрам. А затем горько разрыдалась, как маленькая девочка. «Я великодушна», — услышала Эржебет самодовольный голос Аршоя, не сводивший с нее глаз. Приподняв залитое слезами лицо, она пересеклась взглядом с Бесс. «Поэтому мы не будем продолжать твое наказание. Но не думай, что на этом все кончено. Отныне я запрещаю тебе встречаться с мужчинами наедине. С этого дня я тоже буду жить в замке и следить за тобой, не спуская глаз». С этими словами Аршоя громко удалилась, поманив за собой стражу. Несколько служанок последовали за ними. Разумеется, в их числе была и Бесс. Теперь прислуга разделилась на два лагеря. По-прежнему нагая, униженная, испещренная рубцами, Эржебет продолжала сидеть на коленях, содрогаясь от стенаний. Она медленно приподнялась, и ее бережно накрыли мягкой широкой тканью. Посмотрев наверх, она увидела, что это Торка укутал ее новой шторой, которую они только что вместе пытались повесить. Си. Вернувшись в замок, граф Надожди великодушно простил жене неверность. Возможно, отчасти тому поспособствовало чувство вины за страшное наказание, которое учинила Эржебет его мать. На самом деле граф был человеком большой души и имел терпеливый характер. Но, пожалуй, больше всего его разжалобил прелестный облик его жены. Однако мать Ференца все еще не забыла того, что сделала Эржебет. Держа свое обещание, она переехала в Чахтицкий замок с мебелью и скарбом и поселилась с невесткой под одной крышей. Отныне Эржебет жила под надзором сварливой свекрови. Конечно, самолично Аршоя не наведывалась в спальню Эржебет. Зато тех служанок, что приехали с ней или встали на ее сторону, она заставляла не только присматривать за Эржебет, но и докладывать об ее жизни в мельчайших подробностях. И наибольшим расположением среди соглядатаев у Аршоя пользовалась Бесс. Та самая девушка, которую тогда заприметила Эржебет. Отныне собственная жизнь казалась Эржебет адом. В поведении слуг также произошли перемены. Казалось, они начали обращаться с ней как с ребенком. Не желая мириться с этой ситуацией, Эржебет попросила мужа что-нибудь сделать, однако лишь на это мягкий по натуре Ференс ответил ей отказом. В такой обстановке и прошли для Эржебет все последующие 20 лет. Единственной, с кем она так и не обмолвилась за эти годы ни единым словом, была Бесс. Первый ребенок Эржебет появился на свет, когда ей было уже слегка за 30. Виной всему были частые отлучки мужа. По другим данным, в 25 лет. Благородная задача воспитания потомства значительно развязывала Эржебет руки и давала ей некоторую власть. На роль кормилицы, чуть ли не самой важной фигуры в их схватке с Аршойей, нужно было выбрать кого-то, кто не был под влиянием свекрови. Ею стала женщина по имени Илона Йо, которую представил Эржебет один из родственников. Почувствовав, что с появлением детей ее положение в замке будет мало-помалу вновь укрепляться, Эржебет произвела на свет второго, а затем и третьего ребенка. Чутье ее не подвело, став матерью троих детей, она вновь сравнялась в силах со свекровью. Однако, достигнув середины третьего десятка, Эржебет неожиданно для себя столкнулась с врагом еще более сильным, чем Аршойя. Начала увидать ее красота. Бледная, буквально просвечивающая кожа Эржебет начала покрываться пятнышками, напоминавшими грязные капли. На кистях рук и у глаз появились мелкие морщинки, наподобие водной ряби от дуновения ветра. Грудь и бока стали гораздо более дряблыми, чем она боялась в юности. Вся ее кожа, словно повинуясь закону земного притяжения, медленно начала обвисать. Она с ужасом обнаружила, что поникли уголки ее больших глаз, красоту которых она раньше даже не осознавала, столь естественной она ей казалась. Взгляд потихоньку угасал. Но наибольший страх у нее вызывали мешки под глазами. Теперь здесь образовались странные бугорки, напоминавшие опухоль. Эржебет не понимала, отчего ее лицо так изменилось. Щеки у нее тоже стали шероховатыми, и порой ей казалось, будто она становится все более похожей на простолюдинок, живущих за стенами замка. Для Эржебет это было страшнее конца света. Она даже не сомневалась, что знатное происхождение убережет ее от подобной участи. Увядание кожи было особенно заметно на утро, после бессонной ночи. В те вечера, когда лежа в кровати, Эржебет не могла отделаться от волнения, что не заснет, так и выходило. Случившиеся с ней перемены были отчасти связаны с тремя беременностями, но на них ее вынудила пойти вражда с Аршойей. Из-за злобы на свекровь ей было все труднее и труднее засыпать. Именно сейчас до Эржебет действительно дошел смысл слов, которые ей некогда сказал граф Ланжела. До сего момента Эржебет, родившаяся в аристократическом семействе, даже и не задумывалась, что постареет. Однажды утром приключилось нечто, потрясшее Эржебет до глубины души. За годы своего плена она уже и забыла, каково это смеяться. Однако этот случай впервые за долгое время порадовал ее сердце. Все началось с того, что свекрови пришлось ненадолго вернуться к себе домой по неотложному делу. Аршойя об этом никогда не упоминала, но, судя по всему, со здоровьем у нее было не все в порядке. Эржебет подозревала, что виной тому стало сильное перенапряжение от надсмотра за ней. Именно об этом она и размышляла, когда взглянула в зеркало, собираясь прихорошиться. Сама того не замечая, она улыбнулась. Внезапно в глазах у нее потемнело, и в следующий миг Эржебет оказалась на полу. Казалось, она на мгновение потеряла сознание. Некоторое время сидела на полу, пытаясь прийти в себя. Увиденное в зеркале четко отпечаталось у нее в голове. Эржебет даже не подозревала, что ее наружность изменилась настолько сильно, потому что все эти 10 лет она ни разу не улыбалась перед зеркалом. Несколько секунд назад она пережила кошмар, в котором ее улыбающееся лицо обезобразили морщины в уголках глаз, сбоку от губ и кое-где на щеках. Из зеркала на нее глядела женщина, стоящая на пороге старости. Тогда Эржебет было 38 лет. В запасе еще оставалось немного времени до 40. Но как же возможно, чтобы у нее появились настолько глубокие морщины? Не вставая с пола, Эржебет взглянула на кисть руки. Полупрозрачная кожа потускнела, приобрела желтоватый оттенок и, словно тонкая бумага, покрылась маленькими складочками. Еще хуже было то, что между ними можно было разглядеть множество темно-коричневых пятнышек, словно от уколов иголкой. «Это все из-за рождения детей», — подумала Эржебет. В этот момент она всей душой прогневалась на Господа за эту ошибку. Как может Бог так отплатить женщине, достойной всеобщего восхищения? Она заслуживает становиться только красивее и красивее, и ни за что не стерпит такой конец. Так Эржебет возненавидела собственных детей, а затем и все вокруг. Возненавидела свекровь, которая молча потребовала от нее произвести потомство, и напрямую причастного к этому мужа. Отныне Эржебет стала разговаривать со служанками столь же властным тоном, как Аршоя. В пору, когда ей было 20 с небольшим, она часто думала, что не сможет обращаться так с верными ей людьми. Сейчас же совершенно не понимала, отчего ей так казалось. Все, что делали служанки моложе ее, вызывало у нее злобу. В отличие от нее, никакими важными делами они не занимались, и лица у них были гладкими, а грудь под бедным одеянием упругой. Но даже при этом они не ценили свое положение и при каждой удобной возможности отлынивали от работы. Как и ожидала Эржебет, на завтрак свекровь не явилась. Похоже, она спешно выдвинулась в путь, так и не поев. Кормилица сообщила, что некоторое время Аршоя будет отсутствовать. Эржебет попыталась забыть о своих морщинах, но отражение в зеркале намертво врезалось в память. И ни на миг не оставляло ее. Во время завтрака она видела перед глазами собственное уродливое лицо, расплывшееся в улыбке. И тут ей пришла на ум необычайно хорошая идея — устроить телесное наказание ненавистной Бес. Сообщив о своих намерениях одной из служанок, Эржебет отправила ее в поселение возле замка на поиски Доротьи Сентеш и Дарвулии. С тех событий минуло уже более 20 лет, но, по слухам, обе до сих пор жили на территории Трансильвании. Последующие 2 дня Эржебет сидела с детьми, ожидая возвращения служанки. Вечером 3-го дня девушка возвратилась в замок с ведьмами. И Доротья, и Дарвулия совсем состарились. Последнюю было правильнее назвать дряхлой старухой. В комнате Эржебет все трое крепко обнялись. Дарвулия совсем растрогалась и заплакала, вслед за ней заплакала и Эржебет. Графиня отвела им прежние комнаты и внешне старалась ничем не выдать их присутствие. Однако, разумеется, у нее были свои расчеты. То, что она старательно кого-то прячет, никак не могло уйти от внимания шпионки свекрови, остроухой Бес. В тот вечер Эржебет заранее попросила своих верных Торко и Януша спрятаться в тени подземелья. Затем втроем, с Доротьей и Дарвулией, с горящими факелами в руках, они спустились в подземелье. Про хрустальный шар и медный котелок тоже не забыли. Здесь они решили разыграть сцену, будто в отсутствии Аршои графиня вновь привела ведьм в замок и вместе с ними предается колдовским играм. Бес не удержалась бы и обязательно пришла взглянуть на творящееся, чтобы доложить Аршои. Для нее это была редкая возможность заручиться еще большей благосклонностью. Эржебет нарочно поставила стол в самой глубине подземелья. Расставив на нем несколько светильников, она сделала вид, будто проводит на нем сомнительные ритуалы. Вдобавок, возле входа они поставили несколько больших ящиков, за которыми Бес было бы удобно спрятаться. Торко и Януш укрылись во мраке по бокам от каменной лестницы. Ловушка была готова. Эржебет факелом развела на полу огонь, поставила на него котелок и, притворяясь, что проводит тайный обряд, начала ждать жертву. И впрямь, спустя примерно час, Торко подал сигнал, напоминавший крик совы. В ту же секунду позади ящиков послышался резкий звук. «Лови ее, Торко!» — крикнула Эржебет. Схватив факел, она подбежала к ним и увидела Бес, которая вырывалась из рук Торко и Януша. Совсем как Эржебет в тот день, когда в замок с маршем вошла Аршоя. «Вы только посмотрите, какая крупная крыса к нам попалась!» — ехидно сказала Эржебет, приподнимая факел. Вот и пришел тот день, когда она, наконец, скажет пару слов «Бес». Молю, графиня, пощадите, я здесь по поручению». Эржебет звонко рассмеялась. «Упражняешься сочинять небылицы? Надо же, что ты умеешь придумать за секунду. И какие же дела у тебя в подземелье? Я пришла забрать одежду для госпожи Аршои и посреди ночи?» «Да. Она наказала мне поторопиться». «Звучит правдоподобно». «Не будь ты такой находчивой, шпионки из тебя не вышло бы. Прошу вас, поверьте мне, госпожа». В голове Эржебет обрывочно всплывали воспоминания, как Бесс разглядывала ее, раздетую догола во время порки. «Торко, Янош, снимите с нее все. Лживой крысе человеческая одежда ни к чему». «Прошу вас, госпожа, не надо. Нас ждут неприятности», — попытался образумить ее Янош. «Госпожа Аршоя рано или поздно возвратится в замок». «Она говорила, что вернется совсем скоро», — пронзительно закричала Бесс. Этот крик вывел Эржебет из себя. «Вы что, не расслышали? Живо раздеть ее!» — сдавленно проговорила она. В ней начинала бурлить свирепая жажда мести. После того, как Бесс осталась, в чем мать родила, они связали ей запястье веревкой и подвесили к потолку. Глядя на тело служанки, свисающей в полумраке, Эржебет начала терять самообладание от гнева. Наверное, Бесс была ее ровесницей. Однако она не рожала, поэтому живот у нее нигде не провисал, грудь и бедра были упругими, и в отличие от Эржебет, желтоватых участках на ее коже не было. Эржебет уверяла себя, что все дело в темноте и легкой склонности Бесс к полноте. Может, отчасти это было и так, однако графиню по-настоящему потрясло, что тело служанки может быть привлекательнее ее собственного. И это немыслимое открытие привело ее в бешенство. Знатная дама должна выглядеть красивее прислуги, таков порядок вещей. А потому тело этой девки следовало привести в убогий вид, подобающий ее происхождению. Эржебет подобрала с пола заранее припасенный кнут. С первым решительным ударом Бесс оглушительно завопила. Ее крик распалил Эржебет, и она принялась нещадно хлестать Бесс куда попала. На вопли служанки она не обращала никакого внимания. Однако из-за того, что Бесс висела слишком высоко, удары приходились ей в основном на бедра. Эржебет хотелось задеть ее грудь. «Ну-ка, опусти ее пониже, Торко!» — крикнула она через плечо. Но вдруг ощутила сильный толчок в щеку, да такой, что завалилась назад и резко приземлилась на грязный пол. Переведя глаза вверх, она поняла, что это Бесс пнула ее, высвободившейся ногой. Мгновение она не понимала, что случилось. Эржебет даже и помыслить не могла, что служанка осмелится ударить ее. Из-за боли она некоторое время не могла пошевелиться. «Простите меня, госпожа, я не знаю, что на меня нашло!» — закричала Бесс сквозь слезы. Щека горела. Думая, что завтра на ней появится синяк, Эржебет вконец утратила власть над собой. «Меч сюда! Быстро! Торко, меч!» «Нет, госпожа, нам не сойдет это с рук!» — воскликнул дворецкий. На этот раз Торко тоже остановился. «Меча нигде нет!» «А вон там что?» — указала Доротья. В углу подвала притаился пыльный меч. Эржебет кинулась к нему со скоростью молнии и, вытащив его из ножен, сделала выпад в темноту. «Не приближайтесь!» Одновременно с выкриком рука Эржебет с мечом слегка дрогнула. Из-за его веса она не могла прочно стоять на ногах. «Только попробуйте встать у меня на дороге! Я и вас зарублю!» Ее свирепый вид заставил Торка и Яноша попятиться назад. Оба решили не вмешиваться. Сжимая меч, Эржебет рванулась вперед. Она потеряла рассудок и уже плохо понимала, что делает. Истошный, пронзительный, как трель флейты, крик Бесс превратился в предсмертный вопль. А затем в бессвязный поток звуков. Налетев на нее всем телом, Эржебет глубоко всадила ей меч в солнечное сплетение. Тело служанки крупно задрожало. Эржебет вытащила лезвие, и кровь хлынула потоком, брызгая ей на лицо и руки. Но, словно не замечая этого, она продолжала снова и снова беспорядочно протыкать тело Бесс. Всякий раз, как она вытаскивала меч, кровь обильно выливалась из отверстий, попадая и на нее саму. Дальше она принялась размахивать мечом из стороны в сторону и кромсать живот и бедра служанки. Кровь из изрезанной плоти струилась по телу Бес, корчившейся в муках. Она мучительно стонала. То что-то выкрикивая, то глухо бормоча страшные проклятия. Тяжело дыша, Эржебет еще долго била мечом по трясущемуся куску мяса. Бес уже больше не кричала. Ее некогда белое тело превратилось в темно-красную массу, которую было невозможно отличить от звериной туши. На полу под ее ногами расползалась большая лужа крови. Четверо подельников Эржебет стояли как громом пораженные, неотрывно наблюдая за обезумевшей графиней. Вдруг она начала вопить, временами срываясь на плач. От изнеможения ее руки с трудом держали тяжелый меч, и она вот-вот поранилась бы, если бы Янош не подхватил ее со спины. Эржебет всю трясло. Ее руки совсем обессилели и вряд ли уже могли бы держать меч. Она лишь с лязгом волочила его по каменному полу. Торка взял ее за окровавленные запястья и попытался забрать у нее меч. Но хотя руки Эржебет продолжали бешено дрожать, она по-прежнему крепко сжимала рукоять ледяными пальцами. С помощью ведьм они вчетвером, наконец, разомкнули ее пальцы. Эржебет отрешенно смотрела в никуда с приоткрытым ртом. Ее волосы растрепались, желваки на скулах подрагивали. Все ее лицо, запачканное кровью, сводило судорогой. Ди. Следующим утром, проснувшись в своей кровати, Эржебет ощущала спокойствие с какой-то примесью горечи. Понемногу она вспомнила события прошлой ночи. Вскочила на ноги, но не от осознания, какое страшное злодеяние она совершила. И не от глубокого чувства вины, нет. Она волновалась, не распухла ли у нее щека от удара, нанесенного ей служанкой. Эржебет встала перед зеркалом. Поразительно, щека совсем не опухла. Наоборот, кожа выглядела здоровее, светлее и нежнее обычного. От странного наплыва чувств Эржебет замерла на месте. «А я красивая сегодня», — подумала она. Ей показалось, будто она помолодела. Но в чем дело? Наверняка все благодаря тому, что ненавистной Бес больше не было. Ничего другого на ум не приходило. Эржебет сняла с себя ночное белье. Конечно, ее грудь была не такой крепкой и пышной, как у Бес. Живот после трех родов тоже потерял прежнюю форму. Утешало, что хотя бы Бес больше не было. Взглянув на левую кисть, Эржебет ахнула. «Как такое возможно?» В лучах утреннего солнца кожа на руках сияла белизной. На вид она вновь стала чуть более упругой, а коричневых пятнышек было гораздо меньше. И тут Эржебет наконец поняла, в чем же дело. Кровь. Кожа помолодела лишь в тех местах, на которые попала кровь Бес. И доказательством было то, что плечи и грудь никак не изменились. Лишь лицо и левая кисть стали гораздо бархатистее, чем обычно. Эржебет впала в ступор. Кровь, кровь. Раз за разом она повторяла про себя это слово. Вот где крылось ее спасение. Торка и Ян тайком избавились от трупа Бес. Однако, судя по всему, слухи дошли и до Ференца, ведь через два дня он сорвался с нового места дозора и примчался домой. Еще через день, невзирая на плохое самочувствие, в замок вернулась Аршоя. Эржебет успела отправить Доротью и Дарвулию обратно за пределы замка. Однако, само собой, ее положение было очень опасным. Аршоя пришла в бешенство и заявила, что такой женщине нельзя доверять воспитание наследника знатного рода. Казалось, Эржебет было не избежать наказания. Однако Ференц вмешался и сделал все возможное для умиротворения матери. Он пообещал, что отныне будет проводить в замке как можно больше времени и следить за женой. А детям нехорошо расти без матери, и разлука с ней не пойдет на пользу их роду. Он взывал к рассудку Аршои, повторяя, что после смерти Бес Эржебет вздохнула с облегчением. А значит, теперь будет вести себя смирно. Тогда Ференцу уже почти исполнилось 50. Он порядком устал от походной жизни и рассудил, что пришло время осесть в замке. Ему хотелось, чтобы распря между двумя женщинами как-нибудь доуладилась, и в семье установились мир и согласие. Что же до Аршои, то упадок сил из-за болезни было нечем остановить, и, наконец, она сдалась. Эржебет была помилована. Решающую роль сыграло сословное различие между ней и Бес. Так что в некотором роде происшествие закончилось так, как если бы Эршебет убила любимую собаку свекрови. Однако последующие события показали, что подобный исход никоим образом не пошел графине на пользу. Прошли два ничем не примечательных года. Можно сказать, это был период затишья. Ференц безвылазно сидел в замке. Аршоя почти не вставала с постели в выделенной ей комнате. Дети быстро росли. Эржебет с готовностью посвящала себя воспитанию потомков, но иногда могла по несколько часов вести себя так отстраненно, что казалось, она и вовсе забыла об их существовании. Но на то у нее была веская причина. Эржебет наконец исполнилось 40. Она уже почти утратила прелесть, заставлявшую мужчин из соседних земель собираться в Чахтицком замке. Без белил было видно, что кожа на ее лице огрубела, а между светлыми участками появились желтоватые и коричневатые пятна. В уголках глаз и над губами пролегли морщины, где-то глубокие, где-то сеточка мелких. Улыбаться она уже даже не пыталась. Кожа под подбородком стала дряблой, и к ее ужасу начала обвисать, как у свекрови. Сморщенные груди, казалось, приклеились к ребрам и напоминали бурдюки без воды. Ягодицы тоже обвисли и понемногу покрывались неровностями, как дыни. В моменты ступора Эржебет размышляла об изменениях в своем теле. Она изо всех сил пыталась о них забыть, но ей это никак не удавалось, и тогда она принималась твердить самой себе, что она не Эржебет Батори. Но в таком случае нужно было забыть и про жизнь в роскоши, и про многочисленные привилегии. Тогда ей не оставалось ничего другого, кроме как вернуться в реальность, где она была женщиной средних лет с обычной для ее возраста внешностью. Идеального выхода из ситуации не было, и это раздражало ее. Стороннему наблюдателю она могла показаться старше, чем ее ровесницы, и, разумеется, виной тому были беременности в прошлом. Перед глазами Эржебет часто оживало воспоминание о том, как кожа в окропленных кровью местах на утро следующего дня сияла белизной. В такие минуты она не могла спокойно сидеть на месте. Пока она ничего не предпринимала, ее тело неуклонно продолжало стареть. Надо было спасать себя. Ей все еще было 40, и она могла повернуть время вспять. Нужно было снова умыться кровью, и тогда ее кожа вновь наполнится жизнью. Она задумалась. Вряд ли красоту ей могла вернуть кровь мужчины. Нет. Ее омолодила бы только кровь другой женщины. И не всякой, лучше всего подошла бы кровь юной девушки. А если бы она сейчас полностью окунулась в девичью кровь, то ее кожа приобрела бы благоухающий вид. Пока что она напоминала лепестки цветка, начавшего засыхать в отсутствии воды. Эржебет никак не давала покоя мысль, что сегодня она еще может что-то сделать, но завтра будет уже поздно. Со стороны могло показаться, будто она пребывает в спокойном расположении духа, но внутри у нее разыгралась настоящая буря. Медлить было нельзя, времени почти не осталось. Пока эти мысли целыми днями мучили Эржебет, Ференц, уставший от ожесточенной борьбы двух женщин, слег и вскоре испустил дух. Он действительно был хорошим мужем. Опечаленная Эржебет проплакала два дня кряду. Однако от слез ее лицо опухало, поэтому на третий день она уже не плакала. Вечером, на третий день после смерти мужа, не дожидаясь окончания траура, Эржебет созвала служанок и велела им перенести в свою комнату китайский фарфор, который Ференц хранил у себя. «Аккуратнее переносите, это все памятные подарки от мужа!» Сурово приказывала Эржебет. «Если появится хоть царапина, всыплю вам 1000 ударов!» Трясущиеся от страха девушки стали по очереди переносить крупные кувшины, чайные сервизы и курильницы. «Сюда несите! Сервиз поставите на камин!» — прикрикнула Эржебет. Ни малейший огрех не остался бы без ее внимания. Однако, когда запугиваешь слуг сверх меры, то они, напротив, делают что-то не так. У одной из девушек, ставившей курильницы на каминный портал из мрамора, соскользнула рука. Раздался звон. Эржебет, нервы у которой были натянуты как струна, не могла не прибежать на этот звук. Резко дернув головой, она сорвалась с места к камину. «Прошу вас, извините меня, госпожа». От страха девушка упала на колени и заплакала. Эржебет схватила курильницу. Она думала, что ничего страшного с вещицей не случилось, однако против ожидания на ней образовалась трещина. «Что ты натворила, дура?» — страшно завопила Эржебет. Прикрыв уши руками, девушка прижалась лбом к полу. «Умоляю вас, жальтесь! Торко, неси кнут! Я голи ей спину!» «Раздеть ее?» «Нет, мне нужна только спина!» Эржебет больше не хотелось видеть девичью наготу. Ей казалось, что от ее созерцания она вполне могла бы даже убить служанку. Откинув волосы с голой спины девушки, Эржебет медленно взмахнула кнутом. Не останавливаясь ни на секунду, она принялась бить служанку со злобными выкриками. Как только та от слишком сильной боли попыталась приподняться и бежать, Торка прижал ее обратно к полу. «Что уставились? Пошли вон отсюда!» — заорала Эржебет, повернувшись к застывшим на месте служанкам. Сбившись в кучу и пытаясь опередить друг друга, они гурьбой бросились за дверь. Когда в комнате остались только Торко и три служанки, Эржебет снова принялась махать кнутом. Ужасающие звуки чередовались с криками девушки. Только когда на спине проступила кровь, удары стали слабее. Эржебет поймала себя на мысли, что, размахивая кнутом, хотела добраться до крови, подобно горняку перед золотым рудником. Прекратив удары, она отшвырнула кнут и окунула ладони с обеих сторон в теплую кровь, растекающуюся по горящей спине девушки. «Все, пошла с глаз долой!» Скрючившись чуть ли не на корточках, девушка выбралась из комнаты. «Ты тоже иди, Торко». Выставив обоих за дверь, Эржебет поспешила к зеркалу и нанесла кровь на щеки, подбородок, лоб, нос, губы и шею. Теперь в зеркале отражалось окровавленное лицо, ей захотелось слегка улыбнуться. До сих пор она сдерживалась, но вечером с кровью на лице... Почему бы и нет? Издав сначала короткий смешок, она уже не могла остановиться. Эржебет от всей души хохотала, да так, что на глазах проступили слезы. Вдоволь насмеявшись, она попробовала кровь с пальцев на вкус. Хотя та была солоноватой, ей она показалась вкуснее вина. Глаза Эржебет округлились. «Надо же! Она даже и не подозревала!» И. На следующее утро кожа и впрямь выглядела красивее обычного. Свежая кровь действительно помогала. Однако продолжаться вечно это не могло. Вряд ли от крови будет какой-то толк, когда окончательно придет старость. Нужно было как можно скорее улучшить этот метод, потому что в следующем году будет уже поздно. Эржебет вновь отправила свою верную служанку за Доротьей и Тарвулией, и та тайно провела их в замок. К этому времени Аршоя уже не вставала с постели, и ей было все труднее отдавать приказы стражи и прислуги. Почти ничего не мешало Эржебет действовать, как ей заблагорассудится. Она спросила Доротью и Дарвулию, нет ли у них какого-нибудь действенного яда, и те раздобыли мышьяк. Подергав за ниточки и подговорив Торко, Яноша и служанок, Эржебет стала понемногу подмешивать свекрови отраву в еду и лечебные отвары. Полгода спустя Аршоя не могла даже приподниматься на кровати. Что-то ей подсказывало, что это дело рук ее невестки. Понимая, что так она прикончит ее, свекровь задумалась о том, чтобы покинуть замок. «Марлена!» — позвала она с постели свою верную служанку. Однако ей уже еле удавалось выдавить из себя голос. «Марлена!» Но служанка все не появлялась. «Марлена не придет, матушка!» — послышался громкий голос. В спальню вошла Эржебет. «Эржебет!» — прошептала Аршоя. Говорить она могла лишь приглушенно. «Как ваше самочувствие? Вам нехорошо?» — сочувственно спросила Эржебет. «Подождите, сейчас вам полегчает». Она медленно расстегнула пуговицы ночной сорочки Аршои. «Нельзя надевать такую тесную одежду». С наслаждением Эржебет медленно раздела старуху, уже почти не способную сопротивляться. Ей хотелось внимательнейшим образом рассмотреть одряхлевшую плоть ненавистной ей женщины, из-за которой она потеряла лучшие годы своей жизни. Все тело Аршойи, возраст которой приближался к 80, потемнело и усохло. На самом деле свекровь Эржебет Батори скончалась еще в возрасте около 50 лет. Примерно за 30 лет до смерти своего сына. Ее кожа приобрела не столько коричневый, сколько синюшный оттенок. Ребра были четко очерчены. Груди превратились в два скомканных мешочка. Живот так ввалился, что, казалось, приклеился к позвоночнику. Бедра и голени, на которых почти не осталось мышц и жира, напоминали голые кости, а на ногах выпирали коленные чашечки, покрытые морщинистой кожей. Пристально рассмотрев Аршойю, Эржебет перевернула ее тело на живот. Ягодицы у нее тоже совсем усохли, так что не скрывали задний проход. Думая, насколько чудовищна старость, Эржебет задрожала. Однако, даже разглядывая немощную свекровь, она понимала, что накопившаяся за 20 лет ненависть никуда не ушла. Было ясно, что если старуха продолжит жить, то помешает ей осуществить свои замыслы. В любом случае, Аршойя должна была отправиться на тот свет прямо сейчас. Эржебет захватила с собой кнут. Она думала устроить свекрови такую же порку, как когда-то та устроила ей. Однако при виде тела, напоминавшего высохшее дерево, ей как-то расхотелось это делать. «Вы хорошо постарались, матушка. Из-за вас я тоже уже состарилась. Но ваша история подошла к концу. Оставьте меня в покое и спите спокойно». С этими словами Эржебет, надавив Аршойи на затылок, вжала ее лицо в подушку. Дряхлое тело старухи едва заметно сопротивлялось, но лишь недолго. Однако Эржебет не теряла бдительности, и даже после того, как Аршойя затихла, еще не скоро отпустила ее. Вряд ли свекровь выжила бы, но было даже страшно представить, что случилось бы при таком исходе. «Ты просчиталась. Надо было покинуть замок сразу после кончины сына. Но ты возомнила, что замок принадлежит тебе?» И сама же укоротила себе жизнь. «Собственная алчность погубила тебя», — размышляла Эржебет, пока убивала Аршойю. Она заказала свекрови роскошный гроб, но для погребения намеренно облачила ее в лохмотья. Ради приличия выдавила из себя слезу перед соседями, однако про себя жалела, что приходится тратить свое драгоценное время на похороны. Скорее бы умыться кровью. Все, о чем Эржебет могла думать во время траура, это у кого бы взять кровь и как нанести ее на кожу. Все же кровь была редкостью, и к какому бы сословию ни относился ее обладатель, раздобыть ее было не так-то легко. Даже если это удалось бы сделать, использовать ее следовало до последней капли. Она не должна была пролиться, как тогда, на пол в подвале. Хорошо бы собрать ее в большой сосуд, а затем оросить ею тело. Хотя нет, лучше всего налить кровь в ванну. В тот раз она попала Эржебет лишь на лицо и руки, но и этого хватило для удивительного преображения. Какое же чудо произойдет, если окунуться в нее целиком? Эржебет томилась в предвкушении. Ей хотелось сделать это прямо сейчас. Вечером того же дня ее волосы расчесывала служанка Роза. Эржебет вновь ощутила острое желание опуститься в ванну, наполненную кровью юной девушки. Голова начала зудеть от сильной боли, и у Эржебет невольно вырвался низкий стон. Вспыхнув от ярости, она резко развернулась и увидела испуганное лицо служанки. Между зубьями гребня, который она сжимала в руках, застрял клок волос. К этому моменту волосы тоже не давали ей покоя. Расческа застревала в них, они сильно выпадали, уже были не такими густыми и блестящими. Кое-где даже начали появляться седые прядки. Не хотелось терять ни единого волоска. Эржебет не сомневалась, что служанка знала о ее переживаниях и намеренно расчесывала ее так, чтобы позлорадствовать. Развернувшись, Эржебет ответила девушке звонкую пощечину. Та сжалась на полу и заплакала, а графиня бросилась за кнутом и жестоко избила несчастную. Затем она кликнула Торко, и они вместе потащили рыдающую девушку в подвал. Раздев Розу, подвесили ее к потолку точно так же, как Бесс. «Думаешь, я не знаю, что все вы говорите у меня за спиной?» — грозно сказала Эржебет в лицо служанке. «Смилуйтесь, графиня, рукам больно». «Не указывай мне, что делать!» «Чем я вам не угодила? Я всегда верно служила вам». «Это все притворство!» «Втайне ты вела себя под стать этой мерзкой аршойе и шепталась у меня за спиной». «Это совсем не так, госпожа. Не надо мне лгать, тварь!» «Я слышала, как вы злословите, что я густо покрываю лицо белилами, чтобы скрыть морщины, как я только и делаю, что издеваюсь над девушками из зависти». «И ты думаешь, я не знаю?» С этими словами Эржебет нанесла хлесткий удар. Служанка закричала. «Говорите, я завидую молодым девушкам? Не смеши меня. Кто будет завидовать таким телам, как у вас? Это же надо быть такими узколобыми». Еще удар. Служанка взвыла и разразилась слезами. «За что, госпожа? Я напротив желаю, чтобы вы всегда были молоды и красивы». «Ты нагло врешь». Удар. «Я говорю правду. Прошу вас, поверьте. Тогда почему же ты выдирала мне волосы?» «Молю вас, простите. Я виновата, такого больше не повторится». «Врешь!» «Все вы знаете, каково мне. Как я слежу за тем, чтобы у меня не выпало ни единого лишнего волоса». Она продолжала беспорядочно избивать девушку. От досады и изнеможения у самой Эржебет тоже проступили слезы на глазах. «Торко, позови Яноша. Вдвоем принесите сюда мою ванну». «Принести... что?» Торко не поверил собственным ушам. «Ванну! Поторапливайся!» «Хорошо, будет сделано». На то, чтобы перетащить ванну в подвал, у них ушло около часа. В ожидании Эржебет уселась на один из ящиков и разглядывала тело девушки, качавшееся под потолком. Больше она ее не била. Служанка пару раз взывала к ней, плача, что у нее болят руки, но Эржебет не обращала на нее никакого внимания. «Поставьте под ней», — холодно приказала она, когда ванна была доставлена. Стоявший в недоумении Торка изменился в лице. Теперь и он начал понимать, что собралась сделать Эржебет. «Госпожа Батори, как же так можно? Вы не причастны к этому. Ставьте». «Прошу вас, графиня, не знаю, что вы задумали, но, Роза, ты ведь желаешь, чтобы я всегда была молода и красива?» «Да». «И поклялась, что не лжешь?» «Да, я сказала вам чистую правду». «Тогда ты должна пожертвовать собой. Твоя кровь поможет мне оставаться молодой». Роза вмиг переменилась в лице. «Вы чудовище! Смотрите-ка!» — показала свое истинное лицо, — хмыкнула Эржебет. «Нет, нет, не трогайте меня. Помогите же кто-нибудь. Графиня сошла с ума!» «Вы все и вправду лгуны!» — Эржебет направилась к мечу. «Нет, нет, на помощь! Она безумна! Спасите!» Однако Эржебет это не остановило. Вытащив меч из ножен, она одним ударом хладнокровно пронзила грудь девушки. Крик вышел негромким. Роза смогла лишь сдавленно прохрипеть и уже скоро затихла, но не умерла. Стоило Эржебет вытащить меч из ее тела, как из раны заструилась кровь. «Что стоишь, Торка? Мы теряем драгоценную кровь!» — рявкнула Эржебет. Однако оба слуги не пошевелились. Тогда Эржебет сама начала толкать ванну под ноги девушки. Дикое желание немедленно омыть свою дряхлеющую кожу придало ей сил. Алая кровь Розы капала на белое дно ванны. Тогда Эржебет проткнула ее еще дважды, и кровь хлынула рекой. «Что же вы задумали, госпожа?» — ошеломленно вымолвил Яныш. Эржебет не ответила. Тяжело дыша, она вытащила клинок из тела Розы и продолжила протыкать его. Вдобавок она рубила служанку мечом по бокам в надежде собрать как можно больше крови. Но ей не хватало сил нанести смертельный удар девушке, терпящей невыносимые мучения. «Прошу, скорее убейте меня». Взмолилась Роза на последнем издыхании. Не в силах больше выносить это зрелище, Торка забрал меч из рук своей госпожи и, вонзив девушке клинок в сердце, одним ударом прервал ее муки. Стоны Розы прекратились, и в подвале повисла тишина. Эржебет тоже затихла и прислонилась к ближайшему ящику с отсутствующим видом. «Все, идите», — пробормотала она. Но оба застыли, как вкопанные. И тогда Эржебет почти сорвалась на крик. «Вы что, тоже хотите посмеяться над моим увядающим телом? Пошли вон! И передайте служанкам, чтобы приготовили мне горячую ванну наверху!» Торка и Яныш некоторое время стояли в оцепенении, но, наконец, с мрачным видом ушли вверх по лестнице. Оставшись в одиночестве, Эржебет сбросила с себя одежду и опустилась в ванну под окровавленным телом служанки, которая еще недавно расчесывала ей волосы. Ей лишь удалось погрузить бедра на пару сантиметров. Однако из трупа Розы продолжала стекать теплая кровь, и Эржебет поднесла к ней щеки и нос. Несколько капель попало ей в рот, и графиня Баттери жадно ее проглотила. Так она впервые насладилась кровавой ванной. На следующее утро, когда Эржебет предстала перед прислугой, ее облик и манеры источали уверенность в себе. В привычных ее жестах ощущалось достоинство, и все это действительно сделало ее красивее, по крайней мере, в глазах окружающих. Современная медицина не может точно сказать, есть ли эффект от подобных процедур. Но даже если это и так, вряд ли хоть одному врачу на свете хватит смелости заявить об этом. Как бы то ни было, вполне возможно, что вера Эржебет в это и ее уверенность в себе делали ее прекраснее. Я, как обыкновенный человек, понимаю ее историю именно в таком ключе. Отныне главной обязанностью Торка и Яныша было тайком избавляться от трупов девушек, павших от рук Эржебет. Какое бы высокое общественное положение ни занимал человек, если бы останки попались кому-то на глаза, то людская молва бы не утихала. Эти двое выполняли свою работу на отлично. В течение последующих 10 лет никто из жителей близлежащих земель даже не подозревал о чудовищных безумствах, что происходили в замке. Какое-то время после купания Эржебет чувствовала себя помолодевшей, однако через неделю ей уже вновь казалось, что кожа стала дряблой, морщины глубже, а цвет лица хуже. 3-4 месяца спустя она убеждалась, что если ничего не предпринять, то она будет стареть с неумолимой скоростью, и снова поддавалась безумию. Скорее окунуться в кровь, омыть ею лицо и спить ее. Стоило этой навязчивой идее прийти ей в голову, как она начинала рвать на себе волосы. О том, чтобы потерпеть, не было и речи. И тогда она начинала ждать, как кто-нибудь из прислужниц допустит хотя бы незначительную ошибку. Временами Эржебет и сама подталкивала их сделать что-то не так. Истеричным голосом она начинала кричать на девушку, поторапливая ее с порученным делом. Когда дрожащая от страха служанка, например, разбивала что-нибудь ценное, Эржебет вспыхивала от гнева, про себя ухмыляясь, и вместе с Торка тащила девушку в пыточную под землей. Чтобы собрать кровь, она всегда раздевала девушку догола и подвешивала к потолку. Причины на то у нее были разные. По натуре Эржебет была, как сейчас говорят, садисткой, и созерцание женщин в таком виде наверняка доставляло ей удовольствие. Но помимо этого были у нее и чисто практические мотивы. Во-первых, если бы девушка оставалась в одежде, то часть желанной крови впиталась бы в ткань. Во-вторых, врожденное чутье подсказывало Эржебет, что лучше всего для ее кожи подойдет кровь девственниц. Опытным путем она поняла, что вид оголенной гладкой кожи и симметричных форм юного тела разжигал в ней сильное желание убивать. Отчего-то смотреть на мужские тела Эржебет не хотелось. Не стану описывать в подробностях, что затем делала Эржебет. Поначалу после одной ванны эффект сохранялся месяц или два. Однако, когда возраст Эржебет приближался к 50, свежая кровь уже плохо помогала. Она стремительно старела, и ванны стали требоваться чаще. Достаточно было увидеть лучики морщин в уголках глаз или глубокие складки возле губ, чтобы в ней проснулась жажда крови. Всякий раз Эржебет призывала на помощь Торка и Яноша. Она даже не осознавала, насколько важную роль они играют в ее страшных деяниях. Сначала эти двое тайно относили тела за пределы замка и хоронили в соседнем лесу. Однако трупов стало слишком много, поэтому теперь им пришлось относить их подальше. Когда же им стало казаться, что люди могут обнаружить их, им ничего не оставалось, кроме как зарывать их на заднем дворе замка. По деревне стали ходить слухи, будто бы каждую ночь под покровом темноты Из замка выезжает темная повозка с гробами. Якобы кучер заезжает глубоко в лес с горящим факелом и вытворяет какие-то бесчинства. Из-за того, что теперь останки прятали во дворе, могли насторожиться служанки из соседних поселений, трудившиеся в замке. Девушкам сказали, что их подруг, которых Эржебет на самом деле убила и обескровила, отправили домой из-за оплошностей. Но очень скоро они стали шептаться, будто бы те девушки так и не вернулись в родительский дом. На следующее утро, после того, как тела закапывали на заднем дворе, любому в замке было очевидно, что землю в том месте потревожили. Поэтому вскоре Торка и Янош прекратили это делать. У них оставался последний вариант — отвезти под трупы комнату в подземелье и укладывать их там один на другой. Из-за этого подвалы замка превратились в колдовской зал, откуда все время исходил такой запах разлагающейся плоти, что волосы вставали дыбом. Почти всем людям в замке было запрещено входить туда. Справедливо сказать, что именно Торка и Янош помогали Эржебет в безумных ритуалах красоты больше всех остальных. Зимы в Трансильвании холодные. Иногда всю ночь напролет бушует метель, от одного порыва которой начинают шелестеть деревья у стен замка и лес вдалеке. Именно в одну из таких зим кожа Эржебет иссохла, огрубела и безмолвно просила еще больше заботы, чем в теплое время года. Графиня ежедневно обдумывала, как еще улучшить свои приспособления в подземелье. Сейчас это грязноватое темное пространство стало для нее самым важным в замке. Чтобы можно было находиться здесь без одежды зимней ночью, Эржебет велела соорудить в двух местах печи. Хранилище трупов теперь устроили в прохладной комнатушке на северной стороне, расположенной дальше всего от печей. Установили и механизм подачи горячей воды. Изначально Эржебет окуналась в прохладную кровь, но со временем она задумалась о том, чтобы нагревать ее прямо здесь. В подземелье разместили изысканные светильники, обновили убранство, вычистили каждый уголок и поставили сделанную на заказ ванну. Эржебет постоянно экспериментировала, пытаясь собрать как можно больше крови. Обнаженную рудающую жертву заковывали в цепи, присоединенные к четырем углам помещения, и в горизонтальном положении подвешивали за конечности над полом. Под телом размещалась ванна с низкими бортиками и бесчисленными иголочками, протыкавшими кожу. Однако, что бы они ни делали, крови становилось ненамного больше. К тому времени Эржебет уже почти не могла сопротивляться желанию окунуться в кровь всем телом. Порой одной жертвы уже не хватало. Бывало, на одну ванну требовались две или даже три девушки. И всякий раз соучастниками этого хлопотного жестокого ритуала становились Торка с Янашем. Я нахожу удивительным, что они долгое время столь покорно помогали обезумевшей графине в ее черных делах. Сейчас уже невозможно сказать, что толкало их на это. Быть может, это был дух феодальной эпохи с ее недостатком свободы? Или же их нежелание оставлять в одиночестве сошедшую с ума графиню? А может, Эржебет устроила все так, что они не могли выйти из дела? Или же сами в конечном счете почувствовали, что их влечет к этой дьявольщине? Перешагнув рубеж 50 лет, Эржебет утратила немногие остатки здравомыслия, и количество трупов резко увеличилось. Мертвецкая переполнилась до потолка, так что даже начала разрушаться стена соседней с ней кладовки для угля. Садистские наклонности окончательно поглотили сущность графини, заставляя ее продумывать изощренные орудия пыток, единственным предназначением которых было причинять невыносимые мучения юным девушкам и лишать их жизни. Самым известным из них была птичья клетка. Оно представляло собой тесную железную клетку, внутри которой с трудом могла поместиться одна девушка. На внутренней стороне прутьев располагалось множество заостренных шипов. Запихнув в клетку до нога раздетую девушку, устройство подвешивали к потолку и начинали хорошенько раскачивать во все стороны. Жертве не удавалось сохранять устойчивое положение тела, и иголочки со всех сторон впивались в ее кожу. Тем временем Эржебет, стоя под клеткой, наслаждалась кровавым душем. Теперь эти жуткие игрища уже совершенно точно приносили графине удовольствие. К тому моменту Дарвулия уже умерла, но Доротью она трижды вызывала в замок. К ним присоединялась и кормилица Илона Йо. так что забавляться пыткой с раскачиванием клетки под адский хохот они могли уже без помощи Торка и Яноша. В голове не укладывается, что подобными действиями мог развлекаться кто-то еще, кроме Эржебет. Видимо, в каждом из нас кроется такая дьявольская сторона. Другим известным пыточным устройством, которое использовала Эржебет, была Железная Дева. Его предложил графине некий немецкий изобретатель. У Эржебет загорелись глаза, и она тайно заказала его. Думаю, подобные бесчеловечные механизмы вызывают любопытство у многих людей. Снаружи оно выглядело как металлическая кукла с неким подобием рыжих волос на голове. Когда к ней толкали девушку, то руки куклы крепко обхватывали ее и удерживали на месте. С помощью хитроумного механизма устройство тут же открывалось, а руки девы начинали прижимать жертву к себе все плотнее, словно обнимая. Изнутри кукла была усеяна острыми гвоздями, и при соприкосновении с ними на теле девушки моментально появлялось множество проколов. Из них потоками начинала хлестать кровь, стекая из нижней части куклы в поддон, а из него поступая в личную ванную графини. Затем она доводилась до умеренно теплой температуры. Поначалу Эржебет страшно волновалась, что подогрев крови ради большего удобства может снижать действенность процедуры. Однако через несколько процедур она поняла, что кровь не только не теряет целительные свойства, но, напротив, помогает еще лучше. Эти обряды невероятно преобразили ее. Окружающим казалось, что 50-летняя Эржебет выглядит на 30 с небольшим. Заставляя других жертвовать собой ради нее, она преисполнилась чувства собственной важности, которое действительно меняло ее внешность в лучшую сторону. В минуты, когда Эржебет ощущала себя прекрасной, она была ласкова и даже умела проявлять сочувствие. День за днем графиня проводила свои омолаживающие процедуры, и, наконец, в замке попросту не осталось молодых девушек. Даже если и удавалось заманить кого-то на службу из соседнего поселения, Эржебет нещадно убивала новую жертву, поэтому даже с террасы замка было видно, что в деревне не осталось ни одной юной девушки. Вместе со своими подручными Торка и Яныш рыскали по округе в поисках жертв, но их возможности уже были на исходе. Жители окрестных земель тоже неохотно отпускали своих дочерей на службу в замок. Ходили недобрые слухи, будто никто из служанок не возвращался в отчий дом. Люди начали с опаской поглядывать на Чахтицкий замок, величая его логовом вурдалаков. Однако Эржебет не придавала этому никакого значения. Ее ничуть не смущал гнилостный запах, постоянно исходивший из заваленного останками подземелья. С рассветом она, озабоченная состоянием своей кожи, отправляла Торка и Яноша за новой добычей, а если им не удавалось никого разыскать, начинала рвать и метать. Графиня окончательно выжила из ума. Конечно же, она тронулась рассудком гораздо раньше, однако в прежние времена ее беспокоили лишь собственная красота и вражда со свекровью. К тому же она была достаточно разумна, чтобы не распускать слухи. Теперь же это ее больше не волновало. Торка объяснил ей все как есть, но Эржебет уже не желала ничего слышать. Было ясно, что она тащит себя в пропасть. Ни в замке, ни тем более за его пределами некому было ее удержать. Оставалось лишь ждать, когда дело получит огласку и в замок придет кто-нибудь более влиятельный. Торка и Яныш были столь же безумны, раз по собственной глупости даже не замечали тревожных признаков в самом замке. Повинуясь деспотическим приказам Эржебет, они не колеблясь разыскивали девиц даже в деревнях на чужих территориях. Само по себе чудо, что им безнаказанно удавалось проворачивать эти злодеяния целых 10 лет. В известном смысле Эржебет Батори была удачливой женщиной. Ф. В бедной венгерской деревушке, вдалеке от Чахтицкого замка, обручились девушка с юношей. Девушку звали Флоренс, а молодого человека — Руди. Семья Флоренс жила в такой нищете, что они уже подумывали сбежать из деревни под покровом ночи или вместе наложить на себя руки. Поэтому, когда ее родителям предложили отправить дочь в Чахтицкий замок за весьма приличные деньги, для них это стало настоящим спасением. До них обрывками доходила дурная молва, но ничего сделать против их слова Флоренс не могла. Зато влюбленные были хорошо наслышаны о том, что в далеком замке якобы проживает принцесса-вампирша. Поговаривали, что ни одна из девушек не вернулась оттуда живой, что в подземелье замка есть темницы, куда бросают пленниц, и что принцесса по одной вытаскивает их оттуда, убивает, а затем выпивает их кровь. Эти слухи и впрямь были недалеки от истины. К этому времени Эржебет уже не тратила время впустую, загружая новых служанок работой, а попросту убивала их одну за другой. В подвалах соорудили темницу, куда можно было на несколько дней заключать девушек. Узнав, что ее продают в замок, Флоренс горько зарыдала. Однако, по совету Руди, быстро взяла себя в руки. Они сошлись на том, что вдвоем что-нибудь да придумают. Руди казалось подозрительным, что ни одна из девушек так и не вернулась домой из замка. Если страшные слухи правдивы и Флоренс собственными глазами увидит происходящее, то сможет пожаловаться на графиню и выбраться из замка. Но сейчас все это были лишь домыслы, и ни один человек не смог их подтвердить. Без доказательств и сделать ничего было нельзя. Сначала они думали сбежать, пока Флоренс будут вести в замок, однако план был не слишком удачным. Во-первых, это поставило бы в затруднительное положение отца Флоренс, уже получившего деньги. Во-вторых, чтобы избавить людей от демонов из замка, нужно было попасть туда и собственными глазами увидеть, что там творится. Поэтому в любом случае нужно было продумать побег. Всего через 4 дня Флоренс должны были забрать, поэтому они с Руди начали придумывать, как же ей сбежать из замка. В темнице наверняка были железные решетки, и чтобы выбраться наружу, потребовалась бы пила или напильник. Тогда они отправились в соседний городок и купили пилу в лавке кузнеца. Ее лезвие Флоренс вшила в юбку. По слухам, тюрьма располагалась под землей, а значит, просто выбраться из нее было недостаточно. Даже с первого этажа было бы непросто улизнуть. Наверняка и на окнах были установлены решетки, а ворота крепко запирались снаружи. Раз замок окружала высокая стена, то не осталось ничего иного, кроме как попасть на второй этаж и спрыгнуть на землю из окна, либо сверху стены, не попадаясь на глаза стражникам. На такой случай требовалась длинная веревка, желательно потоньше и покрепче. Найдя подходящую, Флоренс и Руди думали обмотать ее вокруг тела девушки под одеждой. Но рассудив, что по прибытии в замок ее наверняка обыщут, решили и ее зашить внутрь юбки. Чтобы извлечь веревку целиком, нужно было хорошенько потянуть за ее кончик, спрятанный у пояса юбки за спиной. В лесу они нашли дерево высотой примерно в 2 этажа, и забравшись наверх, Флоренс несколько раз попробовала спускаться вниз по веревке. Обнаружилось, что если долго лезть, то можно поранить руки, поэтому они раздобыли перчатки и зашили их в лиф. Конечно же, бежать надо было ночью и чем-то освещать себе путь. Однако тут они уже ничего не смогли придумать. Вместо этого решили, что каждый вечер после захода солнца Руди будет прятаться в лесу вблизи замка. Если у Флоренс получится успешно выбраться за стены, то она со всех ног побежит в лес. Стояла весна, весь снег уже растаял, поэтому находиться в лесу всю ночь было не холодно. И вот за Флоренс приехала повозка из замка. Подготовив все необходимое, девушка села в нее. В тот раз к ним приходил бородатый мужчина с нездоровым цветом лица, однако сейчас за ней приехал другой человек. Для пущей верности с ним был даже один солдат, чтобы Флоренс не сбежала по дороге. Провожали ее родители и толпа соседей. Руди среди них не было. Немного загодя он отправился в сторону замка, захватив с собой съестное и воду. Как только они тронулись, девушка забеспокоилась, что они про что-то могли забыть. Хотя в повозку были запряжены 2 лошади, они отбыли рано утром и ехали до глубокой ночи. Солнце уже село, на небо вышла луна. Наконец, впереди показались огни. В иной ситуации Флоренс облегченно выдохнула бы, но от вида огромного замка вампирши, похожего на темное чудовище, ее охватили волнение и страх. Даже усталость от долгой дороги куда-то испарилась. Повозка остановилась у каменной ограды с огромными деревянными воротами, и хотя кучер не подал никакого знака, створки со скрипом открылись. Показались двое стражников с факелами. К удивлению Флоренс, кучер и солдат с улыбкой их поприветствовали. Всю дорогу они не проронили ни единого слова. Ей начало казаться, что на человеческие эмоции они не способны. Повозка заехала в просторный внутренний двор, и ворота позади затворились. Стоял застарелый запах плесени и влажных камней с вкраплениями растительных ароматов. В лунном свечении можно было разглядеть цветущие клумбы. Этого Флоренс тоже не ожидала. Цветы в замке вампирши? Через залитый бледным светом двор повозка двинулась вдоль крепостной стены, настолько высокой, что, казалось, она доставала до неба. Наконец, они приблизились к постройке. В тусклом свете факелов можно было разобрать, что это конюшня. У каменной стены лежали стога сена, а под неказистой деревянной крышей спали привязанные к столбам лошади. Позади их стойла выстроилось несколько повозок. Они остановились перед конюшней. Сначала на землю спрыгнул солдат, а вслед за ним кучер. Он позвал Флоренс, и та аккуратно ступила наружу. По ощущениям, в темноте на примятой земле кое-где росла трава. Доносилось негромкое дыхание лошадей, в воздухе стоял особенный запах конюшни. Кучер повел Флоренс за руку мимо лошадиных крупов и вместе с ней поднялся по каменной лестнице. Похоже, тут располагался один из черных входов. От камней исходила приятная прохлада, кое-где на стенах горели светильники. Здесь уже пахло сажей и маслом. Они пошли по длинному коридору, несколько раз делали повороты, поднимались и спускались по коротким лестницам. Наконец дошли до лестницы, уходившей далеко вглубь. «Должно быть, она-то и ведет в подземелье», — подумала Флоренс. Чтобы побег удался, она усиленно пыталась запомнить дорогу, которой ее сюда привели, но пока они шли, уверенности у нее поубавилось. В замке правила глухая ночь, и когда они начали спускаться под землю, по ушам ударили звуки шагов. Рядом с ней плясала огромная вытянутая тень, казавшаяся в свете факелов страшным чудовищем. Все вокруг Флоренс было ей в диковинку. Тут было совсем не так, как в ее родных краях, где благоухали цветы и зелень. Здешний мир был целиком построен из камня. Внезапно ее накрыло ощущение безысходности, предчувствие, будто она не вернется домой, и к горлу подступили слезы. Ей ведь было еще только 19. Чем глубже они спускались, тем сильнее в воздухе ощущалось странное, доселе незнакомое ей зловоние. Плесень, камни, масло для факелов. Все эти запахи перемешивались между собой, но поверх них различалось что-то вроде вони от тухлой еды и... крови. Точно, крови. Витавшие здесь запахи напоминали те, что стояли в помойных ямах и отхожих местах. Но все их перекрывал еще более мерзкий, неописуемый смрад. Пахло кровью. Вспомнилось слово, которому ее научил священник. Чистилище. Кажется, это было место, где люди находились некоторое время после смерти, прежде чем отправиться в ад или рай. «Не туда ли я попала?» — подумала Флоренс. «Сейчас те двери откроются, и за ними окажется ад». Именно такой отвратительный, непередаваемый звериный запах и должен стоять в аду. Флоренс было страшно от мысли, что она подходит к вратам в преисподнюю. Слезы у нее высохли, но тело напротив задрожало. Еще до того, как они остановились у входа, донесся едва слышный стон. Было сложно понять, что это за звук, потому что кричал не один человек. Затем послышался жалобный плач, от которого зазвенело в ушах. Порой в бессонные ночи Флоренс пыталась представить себе ад, но она не думала, что он настолько ужасен. Кучер отворил двери. На ключ они не были заперты. Из-за нахлынувшего на нее отчаяния это было единственным, на что Флоренс обратила внимание. За дверями оказалась очень просторная, тускло освещенная комната. Омерзительный запах стал в сотню раз сильнее. Ее охватил запредельный страх. Как только Флоренс завели внутрь, она внезапно подумала, что ее убьют, и в ужасе закричала. Двое мужчин прижали ее к полу, но затем вновь подняли ее за руки и быстро повели в подвал. Причудливое помещение напоминало ванную. Мужчины громко зашагали по полу из белой плитки. С потолка свисало несколько цепей. В темноте было сложно разобрать, но, кажется, вдоль стен стояли жуткие механизмы. Мужчины продолжали идти вперед, и Флоренс надеялась, что ее не убьют прямо на месте. Наконец они отпустили ее, но никакого желания покорно следовать за кучером у нее не было. Флоренс хотела было сбежать обратно той же дорогой, однако тот крепко сжал ее руку и резко потащил ее за собой. Согнувшись, девушка начала с плачем сопротивляться, и тогда мужчины с силой потащили ее дальше. Ее вывели в коридор с приглушенным светом. Ужасающий хор голосов из преисподней в мгновение стал громче. Казалось, кричали чудища или бесы, выползающие из-под земли. Впереди тряслись какие-то странные предметы белого цвета. Флоренс показалось, будто это дрожащие на ветру цветы. Но это были не цветы, а ладони, которые хватали железные прутья решеток или протискивались между ними. Оглушительные стоны становились все ближе и ближе. Кучер, сопровождавший Флоренс, крикнул в конец коридора. В темноте никого не было видно, однако на звук вышел стражник. Звеня связкой ключей, он подошел к двери темницы. Стоило ему приоткрыть ее, как к ней бросились человеческие силуэты и попытались выбраться наружу. Внутри камеры бились несколько узниц. Тюремщик отобрал у Флоренс дорожную сумку, которую она крепко сжимала в руках, и, грубо пригнув ее голову, втолкнул ее в темницу. Налетев прямо на пленниц, пытавшихся вырваться на волю, она ушибла лицо и плечи. Шее тоже было очень больно. За спиной лязгнул ключ в замочной скважине. Флоренс приземлилась на пол, но из-за облегчения, что ее не убили прямо сейчас, боли не заметила. Не сумев вырваться на волю, девушки вокруг громко заплакали. Флоренс яростно вцепилась в решетку. «Стойте! Верните мои вещи!» Закричала она про себя, понимая, что никакого толку от этого нет. Ничего ценного в сумке не было, однако девушке было стыдно от того, что внутри нее лежала убогая исподняя. Но человек, что целый день вез ее сюда из деревни, быстро удалился. Тюремщик вновь присел в углу в конце коридора. Опустившись на холодный каменный пол, Флоренс присоединилась к всеобщим рыданиям. Слухи оказались правдой. Посланник из замка говорил, что она будет прислуживать здесь, но новую служанку не стали бы просто так кидать в тюрьму. У нее действительно собирались выпить кровь. Всего этого можно было ожидать, но от отчаяния и страха Флоренс свернулась в калачик возле решетки и какое-то время не могла сдвинуться с места. Когда слезы высохли, на душе наконец немного полегчало, и она нашла в себе силы осмотреться вокруг. Медленно обернувшись, всмотрелась в глубину камеры и увидела нечто ужасное. Вначале Флоренс не поняла, что это такое, и боязливо подползла ближе. Ей показалось, будто там спали под одеялом две девушки примерно одного возраста с ней. Но она ошиблась. Когда она поняла вблизи, на что глядит, по подземелью прокатился ее истошный вопль. Волосы встали дыбом, по телу пробежала холодная дрожь. От того, что единственным источником света был факел в коридоре, внутри темницы было хоть глаз выколи. Но Флоренс поняла, что девушки были при смерти. Одна из них как будто уже и вовсе не дышала, другая же беспрестанно стонала и то распрямлялась, то съеживалась, как креветка. Из-за этого одеяло с нее спало, открывая взору все ее тело. Отчего-то та была ногой, однако Флоренс поняла это далеко не сразу. Тело девушки было абсолютно черным, будто на ней была какая-то странная одежда. А все дело было в том, что на ее коже засохла кровь. Присмотревшись, можно было заметить, что тело пленницы усеяно маленькими отверстиями. Пролившаяся из них кровь затвердела толстым слоем, почернела и покрыла все ее тело, из-за чего казалось, будто оно усохло. Дырочки были и на лице девушки. В обеих глазницах запеклась кровь. Она корчилась в муках, но ее глаза уже не видели, и сознание она, похоже, почти потеряла. Никогда в жизни Флоренс еще не видела кого-то в настолько чудовищном состоянии. «Воды. Воды», — постоянно шептала девушка. Ее губы потрескались и страшно воспалились, во рту белели окровавленные зубы. Флоренс попробовала пригладить назад ее затвердевшие, как сосульки, волосы, чтобы померить жар. Однако весь ее лоб был запачкан кровью, негде было даже дотронуться кончиком пальца. «Есть у кого-нибудь вода?» — спросила Флоренс у девушек. Никто ей не ответил. Она заметила чашку и потянулась к ней руками, однако в ней не было ничего. Флоренс схватилась за решетку. «Принесите воды, пожалуйста!» — крикнула в сторону, где сидел охранник. Тот не отозвался. «Нет воды», — угрюмо сказала одна из пленниц. Другая девушка начала плакать. «Ни воды, ни еды, ни лекарств, ни нормальной одежды, ничего!» «Ничего?» — разочарованно выдохнула Флоренс. «Все равно нам скоро помирать. Прямо на наших глазах здесь испустили дух несколько девушек. А как же тюремщик?» «Там никого нет. В этот час он уже уходит спать», — ответил кто-то из темноты. Рыдания и предсмертные хрипы не стихали. В воздухе стоял странный запах. Флоренс нащупала юбку в месте, куда они вшили пилу. Слава богу, она все еще была при ней. Раз стражник вернется к рассвету, то можно начать пилить решетку прямо сейчас. Подземная темница, девушки, которых содержат в ужасающих условиях. Я уже достаточно увидела. Никакого смысла оставаться здесь нет, — размышляла Флоренс. Она задумалась, пилить замок или один из прутьев. Если замок, то надо любой ценой разделаться с ним за ночь. Иначе завтра, когда стражник снова откроет дверь, ее разоблачат. Тогда единственный путь на волю будет отрезан. Но даже если ей и удастся распилить замок за ночь, то у нее должно остаться еще время на побег. Задача была не из легких. С другой стороны, если корпеть над прутьями, на этом можно отвести и 2, и 3 дня. Завтра ее вряд ли убьют, она ведь только прибыла. Не мешкая, Флоренс извлекла пилу из юбки и приложила ее зубцы к самому крайнему пруту. Привела ее взад-вперед, послышался громкий скрежет. Посреди ночной тишины он казался просто оглушительным. Но стоны и плач были ей на руку. Обстановка вокруг не слишком подходила для бесед. От страха и безнадежности девушки сходили с ума. И даже если одна из них что-то говорила, то лишь сквозь плач, а остальные ей никак не отвечали. Когда Флоренс взялась за пилу, то они не выказали никакого интереса. Что она делает и зачем? Будь здесь мужчина, он, возможно, и подсобил бы ей с побегом. Однако в темнице были лишь девушки. Впрочем, может, именно поэтому конструкция была не настолько прочной. Зазоры были сравнительно широкими, а сами прутья, на удивление, тонкими. Достаточно распилить один из них, и, навалившись всем телом, можно было бы согнуть его вниз и вылезти наружу через образовавшуюся щель. Однако, насколько бы тонким ни был прут, Флоренс не была уверена, что ей хватит сил согнуть его. В этом случае придется подпилить его еще в одном месте внизу и выломать кусок. Начав гнуть прут, она рисковала не успеть и раскрыть себя. Но если ей не будет хватать сил выпрямить его обратно, то лучше вообще не сгибать его. В этом деле требовалась осторожность, ошибка стала бы роковой. На кону стояла не только ее жизнь. Если она не выберется отсюда живой, то девушки и дальше будут погибать. Однако пилить даже тонкий прут было непросто. Флоренс работала пилой уже 2 часа, и за это время на нем появилась лишь крохотная зарубка. Устав плакать, девушки одна за другой стали засыпать. Постепенно в темнице стихло. Даже стоны умирающих девушек стали слабее. Одна из них, кажется, уже испустила дух. «Зачем оставлять людей в тюрьме после таких пыток? Неужели они хотят, чтобы мы о них позаботились?» — думала Флоренс. Однако в темнице не было ни воды, ни снадобий. Ни один человек в здравом рассудке не стал бы такого делать. Нужно как можно скорее бежать отсюда. Сейчас Руди уже должен быть неподалеку в лесу и готовиться спасти ее. Подбадривая себя этой мыслью, Флоренс продолжала двигать пилой. На рассвете стражник должен вернуться, и тогда она уже не сможет пилить. Готовить побег можно было только по ночам. Но кто сказал, что ее внезапно не выволокут из камеры и не подвергнут тем же пыткам, что и умирающих девушек? Так что нельзя было тратить попусту ни секунды. Однако из-за того, что прошлой ночью Флоренс едва сомкнула глаза и устала с долгой дороги, она время от времени клевала носом. В конце концов, спрятав пилу под юбку, рухнула на пол и провалилась в сон. Вздрогнув, она открыла глаза. Откуда-то доносились громкие звуки. В коридоре и самой камере стало чуть светлее. Похоже, солнечные лучи просачивались и в подземелье. Поднявшись на ноги, она вновь чуть не закричала в голос. Стражники как раз собирались вынести раздетые окровавленные трупы. Взяв девушек за запястье, они поволокли их наружу. Соскользнули покрывала, скрывавшие глубокие раны на их телах. Флоренс не могла отвести взгляда от этого зрелища. Ни одна из девушек не обратила никакого внимания на трупы. Все они ринулись к входу и, крича наперебой, тщетно пытались прорваться наружу. Флоренс даже не подумала присоединиться к ним. Сейчас о побеге можно было не мечтать. За входом пристально следили несколько мужчин, стоявших в коридоре. У некоторых из них были в руках хлеб и чашки. Видимо, они принесли еду для заключенных. Рвущихся наружу пленниц заталкивали обратно всего трое мужчин. Но и против них девушки не выстояли бы. «Неужели они тоже вампиры?» — подумала Флоренс. На вид они не казались грозными. Внезапно она встрепенулась и подскочила на месте. Пила брякнула о пол, и перепуганная Флоренс спрятала ее под юбкой. Но голдящие девушки отвлекали на себя внимание стражников, поэтому звука никто не заметил. Однако больше всего Флоренс перепугала не это, а металлическая стружка, скопившаяся прямо под решеткой в коридоре. Принесший хлеб стражник ступал прямо по ней. «Господи боже!» — взмолилась Флоренс, зажмурившись. «Пожалуйста, пусть они не заметят». Стражники вынесли ноги и трупы девушек. Люди, поджидавшие снаружи, взяли их за ноги и куда-то унесли. Оттеснив девушек внутрь темницы, ступили другие стражники. Каждой девушке положили на колени ломоть хлеба, а рядом на пол поставили по чашке. Флоренс тоже получила свою долю. Затем они ушли. В чашке был остывший суп. Молясь про себя, Флоренс краем глаза смотрела, как стражники наступают на стружку в коридоре. Каким-то чудом ее не заметили. Как только вышел последний из них, Флоренс выдохнула с огромным облегчением. Оставшийся в конце коридора стражник наконец присел на пол. Он был довольно далеко, и хотя Флоренс не вполне успокоилась, стружку он вряд ли бы заметил. Ничего, как солнце сядет, она сразу же приберет ее. Ей наконец полегчало, и она откусила кусочек затвердевшего хлеба. Чтобы выжить в этом великом приключении, ей предстояло поднабраться сил.